Глава 29. До предательства старого короля, граф Рено де Марте, на своих землях был закон. Он мог бы быть выше короля, но знаменитая честь де Мартенов не позволила ему переступить через черту. Долгих 3 года он провел вдали от своей земли. Люди забыли, кто он такой, но он им напомнит. Де Мартен дождался, когда к нему подойдет Марк Готье, спросил: «Когда вы поедете арестовывать Иларио?» Марк Готье покачал головой. «У него неприкосновенность, он же официальное лицо». Это взбесило де Мартена. Если бы не сидящая на руках дочь, то он бы уже тряс за грудки начальника жандармерии. «То есть ты, Готье, хочешь сказать, что этот урод ворует наших детей, а мы его безнаказанно отпустим?» — вкрадчиво проговорил граф. «Я тебя правильно понял?» Марк Готье кивнул и попытался объяснить. «Таков закон, а я стою на страже закона и не могу подставлять людей, которым мне доверились». Де Мартен выпрямился. «Здесь я закон. Ты видел мои документы, и я приказываю арестовать эту мразь». Готье оживился. «Вот так бы давно, а то ходите, как будто вам эти земли чужие. Только вы мне еще приказ подпишите, господин граф». Де Мартен кивнул, понимая, что вот сейчас, в этот самый момент, он снова надел на себя графскую корону, хотя еще недавно и не собирался этого делать. Но, видно, судьба у него такая. Он просто не может оставить этого Иларио безнаказанным. Иларио взяли легко. Он настолько был уверен в своей неприкосновенности, что сперва граф даже засомневался в его вине. Но потом, после проведенного обыска, стало понятно, что этот Иларио использовал свою неприкосновенность, чтобы пиратствовать, потому что это был не первый случай похищения детей. Были найдены записи, что сорвавшееся сегодня похищение уже второе, и это только за этот год. А сколько таких похищений было в другие года? И все время выбирали светловолосых девочек. Зачем? А ответ на этот вопрос де Мартен получил сам, после чего все-таки не сдержался и свернул челюсть мерзкому работорговцу. Подрастая, светловолосые девочки пополняли ряды наложниц в Кастилии, где было узаконено многоженство, по сути, являвшееся узаконенным рабством. Мальчики же воспитывались для того, чтобы прислуживать в домах богатых кастильцев. С такими слугами тоже заключался вечный магический контракт, согласно которому отслужить надо было не меньше 25 лет. А так как обучение и содержание до того момента, как дети подрастали, считалось платным, то денег такие слуги практически не получали от того, что якобы отрабатывали долг. В общем, граф де Мартен вернулся. И когда эта новость достигнет всех тех, кто сейчас паразитировал на его собственности на его землях, они вздрогнут. А когда об этом узнает король, то он обрадуется, потому что ему сейчас ой как тяжело, но очень рассчитывает на де Мартена в помощи с тем, что навратил старый король, и с теми мечтами, которые есть у молодого короля. Вот только де Мартен не собирался больше никому служить. Он просто хотел жить. Теперь ему точно было для кого. Он уже полюбил Эму как родную дочь и сам почти поверил в то, что это именно она его родная дочка. И для нее он сделает свои земли безопасными, чтобы никто даже думать не смел воровать детей. Но де Мартен не знал, что у короля на него совсем другие планы. Сейчас он просто ехал в свой замок, впереди него сидела Эмма, и они продолжали учить грамоту. И граф не видел, что периодически, то появляясь, то исчезая, за ними следует большой мохнатый монстр, похожий на изломанного, гротескного медведя. Зато его видела Эмма и иногда улыбалась ему и махала ручкой. Но папе она решила пока не говорить об этом. Потом скажет, когда они прибудут домой. Шантильи, улица Вязов. Я держала ручку двери, не давая баронессе де Вальмон открыть ее. «Постойте, баронесса, сначала скажите мне, что или кто там?» Я никогда не любила сюрпризы, а здесь мне явно собирались преподнести большое сюрпризище. Баронесса с трудом, как будто ей было тяжело говорить, прохрипела: «Этьен Маран». От неожиданности, хотя я и догадывалась о чем-то подобном, я выпустила ручку двери, и баронесса открыла дверь. Не зная, что я ожидала увидеть, но картина, открывшаяся мне, была настолько неожиданной, что я застыла, не понимая, что делать, то ли радоваться и бежать за Эжени и маркизой де Трас, то ли сначала удостовериться, что лежащий на кровати истощенный человек действительно Этьен Муран. Потому что на большой кровати, стоящей в полутемной спальне, лежал человек, похожий на Этьена Марана, портрет которого я видела на верхнем этаже его же дома. Он был настолько истощен, что схожесть была, но мне, никогда не видевшей его в реальности, сложно было определить, и я спросила: «Откуда вы знаете, что это Этьен Муран?» Баронесса не удивилась моему вопросу, но также односложно ответила: «Это он, знаю». «А что с ним?» — снова спросила я баронессу. Но та не стала изменять себе и снова ответила односложно: «Не знаю. Вчера пришел и стал таким». «Почему вы позвали меня?» Моей подозрительности не было предела, а баронессу хотелось немного потрясти, чтобы из нее слова начали уже выходить в каком-то большем объеме. «Он звал Мари Фонтен. Это вы». Баронесса вышла на какой-то новый уровень и стала бесить меня еще больше. Я осторожно прошла в комнату и подошла к кровати. С более близкого расстояния стало видно, что мужчина спит. Дыхание было ровное, глаза закрыты, но вот состояние его вблизи было еще хуже. Такое впечатление, что он не ел несколько месяцев. «Так и было», — прозвучало из-за спины. Баронесса тоже прошла в комнату и теперь стояла рядом со мной. «Я что, сказал это вслух?» — спросила я. «Да. И я отвечаю вам, что они не могут есть, видим, модира». Неожиданно расщедрилась на длинную фразу у баронессы. Я даже присела на кровать. «Они? Их что, много?» А где-то на подсознании возник образ монстра, сидящего в тюремной камере и поедающего Мартины пирожки. «Не так, чтобы было много. Многие не выжили. Но несколько десятков, наверное, еще где-то ходят», — тяжело вздохнув, сказала баронесса. «А как они стали такими? Вопросы сыпались из меня, как из рога изобилия». «Их прокляли», — ответила баронесса, глядя куда-то в пустоту, будто бы вспоминая что-то. Я думала, что мне так и придется вытягивать из баронессы каждое слово, но ее вдруг словно бы прорвало. И она рассказала, что это проклятие старого короля, который пытался спастись от проклятия, наложенного на него матерью убитого им мага. А всем известно, что материнское проклятие тем более посмертное, потому что, чтобы проклясть, эта женщина отдала жизнь, неснимаемая, и король начал гнить изнутри, и, чтобы продлить свою никчемную жизнь, стал искать, на кого бы перекинуть проклятие. Над этим трудились самые сильные маги, и у них получалось перекинуть проклятие на другого человека, и это обязательно должен был быть маг, но только на какое-то время. Потом оно возвращалось снова. А маг, на которого перекидывали проклятие, становился вот таким, и их называли мадирами, что в переводе с древнего языка означает «проклятый». Мадиры полностью теряли разум и не узнавали своих родных. Это случилось и с сыном баронессы. Она уже собиралась покончить жизнью, но однажды здесь, на улице, столкнулась с Этьеном в образе мадира. Он был истощен и умирал. Она сначала подумала, что это ее сын, и он был не агрессивный, просто ему надо было немного магии, чтобы жить, и она взяла его к себе в дом. У нее небольшой дар, но ему хватило, чтобы выжить. А потом вдруг он стал пропадать все чаще, а когда возвращался, то долго сидел у окна, как будто кого-то высматривая. По изменившемуся поведению мадира баронесса поняла, что к нему возвращается разум и память. А вчера ночью он снова исчез. А когда появился, то произошла трансформация. Баронесса не могла его разбудить, а он повторял: «Мари Фонтен! Мари Фонтен». Вот баронесса, которая, оказывается, уже была наслышана, что Мари Фонтен работает у ее соседей, пришла, чтобы позвать меня. «Почему вы ничего не сказали маркизе де Трас? Все-таки задала я вопрос, уже зная на него ответ. И баронесса так и ответила. «Потому что они уже привыкли, что его нет. Зачем давать ложную надежду? А если он снова станет мадиром и скоро умрет, что тогда они будут делать? Второй раз пережить потерю гораздо сложнее». Я собиралась еще задать ей вопрос, но в этот момент Этьен Моран застонал, и мы с баронессой, вскочив на ноги, уставились на него, не решаясь подойти.